Глава 71. Анна оказалась проницательна. Приглашение от Елены Васильевны Толстой я получила утром. Поскольку я попросила известить меня сразу же, то утром, когда мы с Мишей еще спали, в дверь раздался тихий стук. Стараясь не потревожить сон мужа, я аккуратно вылезла из-под одеяла и неслышно подбежала к двери. За дверью стояла очень взволнованная Анна. Я приложила палец к губам, дав понять, что Михаил еще спит. Поблагодарив Анну шепотом, я тут же вскрыла письмо. «Ваше сиятельство, прослышала я, что случайно интересы наши сходятся. Покорнейше прошу принять мое приглашение на чай сегодня. Если вам будет угодно, можем и за обедом обсудить дела наши. Буду счастлива принять вас у себя». Ответ, если угодно, вам будет хоть посыльным дать можно, хоть когда решите. Елена Васильевна Толстая, ваша покорная слуга. Я снова приоткрыла дверь. Анна стояла за ней, ждала ответа. «Ещё здесь посыльный?» — спросила я. «Здесь, здесь, дожидается», — зашептала Анна. «Скажи, что через несколько минут ответ будет». «Да никуда он не денется, ваше сиятельство. Я уж тут подожду, пишите». Я прошла к небольшому письменному столику и набросала несколько строк, в которых выражала признательность за проявленный интерес и давала согласие на встречу. Бросив взгляд на мужа, я испытала острое чувство вины. Он уезжал уже сегодня, а я неизвестно, сколько буду заниматься делами. Отдав запечатанный конверт, я снова нырнула в постель. В этот раз Миша проснулся, чему я была очень рада. Обняв его и прижавшись, я прошептала куда-то в область шеи. «Доброе утро, радость моя». «Доброе утро, графинюшка. Ты чего так рано поднялась? Не спится?» «Миша, я же приглашение получила от Толстой. Ответ писала тихонько, тебя разбудить боялась». «Но раз ты все равно меня разбудила, да еще и сбежишь от меня днем, давай валяться сколько возможно. Только спать мы уже не будем». Я ничего не имела против. Это в самом деле было самое настоящее доброе утро. Конечно, Мишин отъезд омрачал его. Однако я старалась сейчас об этом не думать. Поднялись мы часам к 12. Елена Васильевна ждала меня к 3. Мишу тоже поджидали какие-то дела, связанные с отъездом. «Ангел мой, я постараюсь вернуться уже через час-другой. Ты тоже не задерживайся, хорошо? Если ты не сможешь меня проводить, уезжать будет во 100 крат тяжелее». «Конечно, Мишенька. Мне только своими глазами взглянуть, убедиться и ответ дать. На обед оставаться не буду, сразу домой». Михаил ушел, а мне от чего-то сдавило сердце. Хоть бы вернулся живой и невредимый. А уж месяц в разлуке — это не самое страшное. Пребывая в немного отвлеченном состоянии, я прибыла к Елене Васильевне Толстой. Внешний вид дома полностью соответствовал описанию Анны. Немногим он отличался и от моих воспоминаний о нем. Мне открыли, и навстречу вышла хозяйка, простая, милая, пожилая женщина. «Ваше сиятельство, уж как я рада видеть вас у себя. Очень приятно познакомиться. Только, простите, отчество вашего не знаю. Мария...» Надо сказать, что я сама только недавно обзавелась отчеством и еще не привыкла к нему. Во Франции оно мне не требовалось. Хорошо, что в документах мне имя папеньки моего попадалось — Андре де Вивьер. Так что при крещении я стала не только Марией, а еще и Андреевной. «Мария Андреевна», — подсказала я хозяйке. «Я тоже очень рада знакомству с вами. Спасибо, что откликнулись сразу. Дело и правда не терпит отлагательств». «Знаю, Мария Андреевна, все знаю. Раз уж сама императрица интерес имеет, значит, и дело государственное. Сейчас, может быть, чай? У меня все готово, мы вас ждали». «Елена Васильевна, вы меня простите, никак не могу задерживаться. Муж сегодня на Кавказ уезжает». Мой голос невольно дрогнул. «Давайте сразу посмотрим дом, а на чай я в другой раз приеду». «Конечно, конечно. Я сама столько лет мужа провожала и встречала. Он военный был у меня, полковник». «Соболезную вашу утратим», — со всей искренностью сказала я. «Спасибо, Мария Андреевна. Давайте не буду вас задерживать. Пойдемте. Почти каждая комната имела свое собственное освещение. В одной свет происходил от восковых свечей, в другой — от алебастровых ламп, в третьей свечи были приспособлены таким образом, чтобы их не было видно, и они освещали только картины. Одна комната была вся зеркальная, не только стены, но и потолок состоял из зеркал. Другая комната убрана была диванами на турецкий манер, и в ней по стенам повешены были картины с изображением прекрасных черноволосых и ярких красавиц в национальной одежде и воинственных мужчин с кривыми саблями. Посреди библиотеки был птичник. Клетки, золочёные, красные, подвешенные на разной высоте. Жильцы клеток оглашенно свистели, чирикали, вызвав у меня улыбку. Повсюду находились удивительные работы, мраморные статуи. «У вас очень красиво и необычно. Мне и правда понравилось, веяло экзотикой. Лестницы широкие и торжественно помпезные, столбики перил гранитные, а окна фасада, там, где находилась дверь, были фигурными, со сложным резным узором. Дом был чист и уютен. Муж мой покойный все это любил, а мне одной ни к чему такой дом огромный, да роскошества эти. Я уступлю вам мебель, которая приглянется». Я внутренне задрожала от предвкушения. Это было то, что мне нужно. Лучше точно не найти. Я представила, как здесь разместятся мастерские. Места было предостаточно для всего. Даже переделок никаких особых не требовалось. Только освободить от мебели два этажа, а остальные немного разгрузить. Хотя часть мебели я точно оставила бы. Она была очень хорошего качества. Обивка диванов и кушеток выглядела новой. Видимо, у пары не было детей. Мне почему-то так показалось. Спрашивать я не стала. «Знаете что, Елена Васильевна? Я готова подписать предварительный договор, а после подготовим все бумаги. Ее императорское величество является гарантом нашей сделки, и торга с моей стороны не будет». Женщина просияла. «Очень я рада, что вам понравилась ваша светлость. Передайте ее величеству, что отдаю дом с легкой душой и наилучшими пожеланиями в вашем деле». «Спасибо вам, дорогая Елена Васильевна». Я коснулась ее руки. Мы прошли в одну из комнат в нижнем этаже. Именно здесь будут проходить показы и выставки. Нужно будет много-много света и зеркал. Мне очень понравилась идея зеркальной комнаты. Наверное, это было дорого, но как же роскошно выглядело. Присев за небольшой столик, мы наскоро составляли предварительный договор, а Елена Васильевна уговорила меня все же на чашку чая безо всяких церемоний. В этот момент вошел камердинер и доложил о приходе какого-то человека. Я не вслушивалась, чтобы не тратить время, перечитывая наше соглашение. Елена Васильевна отчего-то занервничала и тревожно взглянула на меня. «Ну что ж, придется сейчас ответ держать. Может, и к лучшему, что вы здесь». Я не поняла и переспросила. «Что? Перед кем держать ответ?» Она махнула рукой камердинеру. «Проводите сюда господина Гидемана». В комнату вошел возбужденный человек. Немолод, худощав, темноволос. Карл Гидеман, довольно известный портной своего времени. Мне было интересно увидеть его вживую. «Елена Васильевна, голубушка, что же вы меня без ножа-то режете?» Вдова полковника закатила глаза. «Да как же быстро слухи разносятся. Невероятно просто. Господин Гидеман, вы уж простите меня. Я давала вам обещание, но ведь вы цену-то сбить пытались. Да и немало сбить. Вы решили еще подумать, и бумаг мы не подписывали. А тут графиня Апраксина интерес проявили. Сама императрица за этим делом следит. Модный дом открывать будут». Гидеман круто развернулся ко мне и посмотрел, не скрывая презрения и недовольства. «Кто? Что? С каких это пор дамы делами занимаются? А еще благородные». На его лице было написано такое отчаяние, что мне стало не по себе. «Имею ли я право так менять историю? Зная довольно много об истории моды, я прекрасно помнила имя портного Гидемана. Может быть, я что-то не то делаю?» Однако рассуждать об этом было поздно. Екатерина ждала продвижения с домом, а отказываться мне совсем не улыбалась, и я решительно поставила на предварительном договоре свою подпись. Гидеман еще раз взглянул на меня испепеляюще и вышел, не прощаясь. «Мария Андреевна, не переживайте. Уж всякий императорский дом должен быть лучшим». «Это правда», — вздохнула я. «Прощаюсь с вами, Елена Васильевна, до завтра. А Ее Величеству отчет отправлю сегодня же». Хозяйка проводила меня самолично до дверей, и я поспешила домой. Мне предстояло проводить мужа в дальнюю дорогу.